Глава 16. В зеленом сквере под мраморной сенью здания суда у громады часовой башни ожидали шахматные столики. И хотя серое небо робко предрекало морось, стариковские руки разложили дюжину шахматных досок. Две дюжины седых голов склонились над черно-красными театрами военных действий. Пешки и ладьи, кони, ферзи и короли вздрогнули и сошли с мест, а королевства стали рушиться на глазах. Каждый ход пестрел бликами от листвы деревьев. Старики, шамкая впалыми ртами, поглядывали друг на друга то с прищуром, то с холодком, то с ухмылкой. Их беседа шуршала и шелестела вблизи памятника жертвам гражданской войны. Дуглас Сполдинг подкрался незамеченным и, выглядывая из-за памятника, пристально следил за движением фигур. Приятели сгрудились у него за спиной. Поначалу они тоже смотрели во все глаза, но вскоре начали по одному пятиться назад и сонливо опускаться на траву. Дуг шпионил за стариками, а те часто по собачьи дышали над своими досками. Их руки подрагивали снова и снова. Обернувшись к своему воинству, Дуглас зашептал: «Смотрите, вот тот офицер – это ты, Чарли, а король – я». Тут он резко дернулся. «А из-за меня взялся мистер Уибл. На помощь!» Он вытянул перед собой одеревеневшие руки и застыл, как вкопанный. Мальчишки вытаращили глаза. Кто-то схватил его за руки. «Дуг, мы тебя не отдадим!» «Кто-то меня тащит! Это мистер Уибл!» «Проклятый Уибл!» Тут сверкнула молния, прогремел гром и хлынул дождь. «Вот это да!» – вырвалось у Дуга. «Глядите!» Стихия затопила площадь перед зданием суда, и старики повскакали с мест, забыв про шахматы, сбитые потоками ливня. «Айда, ребята, хватайте, кто сколько может!» – скомандовал Дуг. Хищной стаей они ринулись вперед на шахматные фигуры. Опять была молния, опять был гром. «Живей!» – кричал Дуг. Третий раз сверкнула молния, а они, толкаясь, хватали фигуры. Шахматные доски опустели. Тогда мальчишки остановились и стали смеяться над стариками, которые спасались от дождя под кронами деревьев. А потом сами, как обезумевшие летучие мыши, помчались искать укрытие.